Доусон. Калтфель стоял на широкой равнине, как таинственный сказочный град, выросший из длинных полос возделываемой земли. Шпили и башни из красного камня, стены в 4 человеческих роста. В менее суровые времена город славился искусством разведения почтовых птиц. По слухам, они создавались не без вмешательства драконьего знания, и Доусон, видевший тех птиц, вполне этому верил. Он, бывавший здесь в молодые годы, помнил и светлые улицы, и привычку местных добавлять в кофе жгучий перец и шоколад. Однажды он дрался на дуэли в одном из странных треугольных дворов, которыми изобиловал Астерилхолд, и победил. После крепко выпил и проснулся рядом с принцем Симеоном в чужой спальне. В тот день, когда армия подошла к столице Астерилхолда, Доусон начал сжигать все постройки за пределами городских стен — фермы, амбары, конюшни, мастерские кожевников и красильщиков. Что устояло после пожара, то сравняли с землей. Оставили только старое кладбище к востоку от города, как личный знак почтения от Доусона. С мертвыми Антея не враждует. Затем механики Доусона взялись ладить осадные орудия. Катапульты целую неделю осыпали камнями высокие красные стены и запертые ворота. Бойцы днем и ночью сменяли друг друга, стараясь обрушить верхушки стен. На рассвете и под вечер Доусон приказывал собирать по лагерю скопившиеся отбросы и нечистоты. Катапульты их забрасывали внутрь города. Вскоре бойцы приладились добавлять другую дрянь. Дохлых кошек, кровавые повязки, кишащее червями тухлое мясо. Ворота не открывались. На 9-й день осады кто-то из разведчиков обнаружил подземную систему труб, которая сбрасывала городские стоки в скрытый водоем. Механики Доусона ее разрушили. Когда окончились камни, метальщики переключились на просмоленную древесину, которую перед выстрелом поджигали. Огненный дождь лился на Калтфель 3 дня. Дважды город затягивало дымом. Оба раза жителям удавалось погасить пламя. На 10-й день Доусон увидел первый признак успеха. Горожане выпустили почтовых птиц. Огромные стаи потерянно кружили над башнями, пытаясь вернуться на обжитое место, и лишь под вечер двинулись к северу. Доусон чуть было не отправил за ними охотников, чтобы потом забросать город тушками голубей и грачей, но раздумал. Птиц, как и мертвецов, можно оставить в покое. Симеон всегда любил Калтфель. Придворные манеры здесь слегка отдавали странностью и казались одновременно знакомыми и неведомыми. Столичные жители выговаривали слова чуть по-иному, из-за чего менялся ритм речи, так что даже первокровные казались чужеземцами более чем Ясуруты и Темзины в Кемнеполе. Королевский дворец стоял на широкой открытой площади, где некогда для Доусона и Симеона танцевала целая тысяча девушек. Из карьера, захваченного солдатами Доусона к северу от города, привезли новую партию метательных камней, и атака на городские стены возобновилась. Как-то ночью отчаянная горстка храбрецов выскользнула из города под покровом темноты и попыталась сжечь катапульты. Две сгорели. С помощью третьей Доусон вернул калтфельцев обратно, даже не потрудившись их предварительно убить. И каждое утро к нему приходила троица жрецов. Сейчас Доусон сидел на походном стуле, вытянув оголенные ноги. Оруженосец вытаскивал впившихся в кожу клещей. Влажное солнечное летнее утро наводило на мысли о купании в озере. Жрецам, детям пустыни, такая погода была не по нраву. «Милорд, мы выиграем для вас эту битву, если позволите». «Не позволю», — отрезал Доусон, повторяя ответ, который давал каждое утро. «У Антеи достаточно сил разбить Калтфель без вашей помощи. Именно это я и намерен сделать». «Послушайте, милорд, достаточно, ступайте. — велел Доусон, как в предыдущие дни. «Жрецы сладкоречивы. Если не держать их в узде, можно им поддаться, точно так же, как он поддался на Серевском мосту при взятии второй башни». Глядя в спину удаляющимся жрецам, Доусон улыбался. Солдаты успели прикончить запасенный провиант и переключились на подножный корм. Вокруг не осталось ни одного дерева, от сырых дров воздух полнился мутным белым дымом. Из Антеи подходили обозы, фуражиры забирались все дальше, прочесывали местность почти у южных болот, забивая скот и разрушая фермы. Война превращалась в испытание на стойкость. Медленный и трудный ее финал становился расплатой за слишком быстрое и легкое начало. Доусон понимал, что при жизни нынешнего поколения земля от такого разора не оправится. На 20-й день осады антейский солдат умер от лихорадки, которую подцепил на южных болотах. В отсутствие нормального священника Доусон сам совершил все, что положено по ритуалу, а затем приказал расчленить труп и забросить в город. На 21-й день над южными воротами взвился флаг, означающий призыв к переговорам, и из города выехали три безоружных всадника. Доусон взял с собой Фаллана Брота и Досида Баниена, намеренно проигнорировав жрецов. Все шестеро сошлись за столом на пустынном пространстве между утомленной армией и полуразрушенной столицей. Астрилхолдцы, несмотря на запавшие щеки и тощих коней, держались гордо, хоть и поглядывали заинтересованно на привезенные оруженосцем Доусона окорок, корзину летних яблок, голову сыра и бочонок пива. Впрочем, Доусон не спешил предлагать угощение. «Лорд Калиам, надо полагать», — спросил старший из трех парламентеров, опускаясь на сиденье. — Ваша слава вас опережает. — К сожалению, не могу сказать о вас того же, — ответил, не вставая, Доусон. — Миссенхолл, граф Эвенфорд. Доусон кивнул. Под локтями графа Эвенфорда стол, поставленный на бугристую землю, слегка дрогнул. — Вам известно, — продолжал граф, — что нам хватит припасов выдержать осаду. — Не хватит, — бросил Доусон. — Мы пришли раньше, чем вы ожидали, с большей армией. Вас застали врасплох. И даже имеете вы годовой запас провианта и воды, исход будет тот же. Граф с гримасой пожал плечами. — Я пришел узнать, на каких условиях вы согласитесь прекратить дело. — Есть ли у вас полномочия сдать город? — Нет, такая власть только у короля. «Тогда, вероятно, мне следует говорить с королем», — за спиной хохотнул Фаллан Брод, и Доусон подумал досадливо, что надо было взять кого-нибудь другого. «Меня уполномочили передать любые ваши слова непосредственно его величеству», — Доусон кивнул. «Королю надлежит открыть ворота Калтфеля и сдаться мне вместе со всеми, кто замешан в заговоре против принца Астера. Город отдается на разграбление, 12 часов вполне хватит. После этого все земли и владения Астрилхолда находятся под моей защитой до тех пор, пока ваш король и лорд-регент Палеако не придут к окончательному соглашению. Тогда, вероятно, мне следует говорить с лордом-регентом», — нашелся граф. «Вам такой опыт не понравится», — заметил Доусон. «Я передам ваши условия королю Ликану. Можно ли назначить следующую встречу на утро? Если мы останемся на правах перемирия, то да. Мы не предпримем попыток к нападению или бегству», — пообещал граф. «Тогда я буду ждать ответа вашего короля», — ответил Доусон и кивнул Броту и Баниену. Те выложили на стол провизию. В знак уважения, продукты не отравлены. В лагерь Доусон возвращался с улыбкой. Дело близилось к концу. «Милорд!» Доусон пошевелился под одеялом, силясь проснуться. В темном шатре мерцал единственный огонек — свеча оруженосца. Доусон сел на постели и помотал головой. «Что случилось?» Сосна, плохо выговаривая слова, спросил он. «Пожар, враги атакуют, что?» «Гонец, милорд, от лорда регента». Доусон вскочил на ноги. Ночь стояла прохладная, но не холодная. Он набросил плащ и вышел. Костры и кашеваров почти прогорели, вокруг царила темнота. Тонкий серп луны и россыпь звезд сияли не ярче свечи. Гонец держал коня в поводу, не выпуская из рук ранец. Доусон взял письмо, проверил печати и узлы, убеждаясь в их целостности, и затем вскрыл. Текст оказался зашифрован. «Жди здесь», — бросил Доусон гонцу и тут же велел оруженосцу. «Больше света, быстро!» Расшифровать письмо удалось через час. И с каждым словом у Доусона все сильнее ныло в груди. Сомнений не оставалось. Перед ним лежало обдуманное решение лорда-регента. Преступления против Антеи слишком тяжки и угрожают безопасности и суверенитету имперской Антеи как государства. В силу этого лорд-регент Гедар Палиако имени мастера короля Антеи заявляет о правах на Астрилхолд со всеми землями и владениями Онова. Лорду-маршалу Каалиаму предписывается собрать всех знатных мужчин, женщин и детей Астрилхолда и предать их смерти самым безболезненным и гуманным способом, какой лорд-маршал сочтет пригодным. Доусон сидел в темноте, кровь стыла в жилах. Он вновь перечитал письмо. «Всех знатных мужчин, женщин и детей Астрилхолда». Внизу страницы красовался кровавый отпечаток большого пальца Палиако. На воске — оттиск его же печати. Перед Доусоном лежал приказ регента, которому он некогда присягнул на верность. Да, в регентах сейчас Гедар Палиако. Да, приказ жесток и кровав. Но честь, меняющаяся от обстоятельств, — не честь. Верность, даруемая при совпадении мнений и отменяемая при несовпадении — неверность. Доусон сидел в одиночестве среди свечей, едва рассеивающих тьму внутри шатра. Он провел пальцами по страницам. В горле застрял ком, руки дрожали. Честь обязывала и требовала. И вдруг перед глазами, словно во сне, предстала недавняя сцена. Палиако, взглядывающий на своего дружка-сектанта, и ответный кивок жреца. «Милорд-регент, счастлив сообщить вам добрые вести. Нынче днем мне сдан Астрилхолд со всеми землями и владениями Онова. Король Ликан напрямую подчинен моей воле, а через его персону и все присягавшие ему на верность. Во исполнение условий капитуляции, как дань принятому обычаю, король Ликан, а через него все знатные особые семейства Астрилхолда, перешли под мою защиту. К моему отчаянию, ваш последний приказ касательно условий капитуляции получен мной уже после договоренности с Астрилхолдом. Я уверен, что питаемое нами обоими почтение к империи побудит вас, как оно побуждает меня, соблюсти данное мною слово, поскольку оно дано от вашего имени и от имени принца Астера». Доусон взял серебряный ножик и провел лезвием по большому пальцу. Показалась капля крови. Оставив на бумаге оттиск, он собственноручно прошил края письма нитью, расплавил воск и вдавил в него свою печать. Ночные часы ощутимо убывали. Он спешно вышел из шатра под чириканье первых птиц. Восточный горизонт оставался темным. На близкую зарю указывал лишь радостный птичий щебет. Доусон вручил письмо гонцу. «Вези ответ! Не отдавай никому, кроме лорда-регента! Никому другому, слышишь? Даже если жрец поклянется доставить письмо в ту же минуту! Отдайте только регенту в собственные руки. Ясно?» «Ясно, милорд-маршал». И гонец исчез в темноте. Доусон чуть помедлил, прислушиваясь. Мягкий стук копыт по травянистой земле вскоре притих, а потом сменился отдаленным цокотом по неподвластному времени нефриту. Время еще есть. За первым гонцом можно отправить более быстрого, на свежем коне. План начал действовать, но еще можно отыграть назад. Доусон закрыл глаза и глубоко вздохнул. Прохладный воздух наполнил легкие и вновь рассеялся. Барон ждал, не закрадется ли в душу сомнение. Оруженосец мирно дремал, пришлось растолкать. «Слушай меня!» — рявкнул Доусон. «Проснись и слушай, болван! Ступай, отыщи флаг для переговоров! Иди с ним в город! Да не в одиночку, пусть будет кому нести флаг, если в тебя всадят стрелу! Передай графу, что нам надо срочно поговорить. Обстановка изменилась, времени нет. Все понял?» «Да, милорд-маршал. Тогда нечего на меня глазеть. Ступай!» На рассвете Доусон и Миссен Хоул, граф Эвенфорд, сидели за тем же походным столом. Через час-другой граф уже скакал обратно к городу потрясенный, весь в слезах, с расшифрованным письмом за поясом. Весь день Доусон просидел на нейтральной полосе. Из-за стула, неудобного как седло, только по-иному, болела спина. Барон изнывал от голода, жажды и усталости, однако не сходил с места. Переговоры официально еще не завершились. Лишь когда обессиленное солнце начало клониться к горизонту, раздались звуки. Стучали в огромный погребальный барабан. Вдали, под взглядом Доусона, дрогнули и медленно распахнулись городские ворота. Вышедшие солдаты несли знамя Ликана, повернутое верхним концом вниз, и желтый флаг капитуляции. За спиной Доусона нарастали победные крики, и вот они окатили его волной. Он облегченно выдохнул. Король Ликан, невысокий, гнилозубый, держался с удивительным достоинством, пока Доусон принимал капитуляцию и официально брал его под свою защиту. Со своей стороны Доусон поклялся сделать ради этой защиты все возможное. Теперь все пункты письма к Полиаку стали чистой правдой, если не учитывать небольшой временной зазор. Небольшой временной зазор, который вмещал в себя разницу между верностью человеку, сидящему на троне, и верностью чести и славе самого трона. Присматривать за войском, которому отдали на разорение столицу, Доусон поручил Фаллану Броту. За 12 часов Калтфель заплатит цену поражения. Антейские воины пронесутся по городу лавиной, забирая золото, серебро, каменья, пряности и шелка. Все антейские воины, кроме двоих. Если бы Доусон искал другой способ переговорить без свидетелей, он не придумал бы ничего лучше. Алан Клин, сколько помнил его Доусон, никогда не бывал таким бледным. За время южной кампании он успел подхватить лихорадку и не вполне еще окреп. Ведун сказал, что здоровье может и не восстановиться. Глядя на хмурого и неразговорчивого былого врага, усевшегося прямо на землю, Доусон горько усмехнулся. Жизнь порой дает странных союзников. «Куртин и Сандриан встречался с моей женой», — сообщил Доусон. «Завидует вам. Надеется, что и ему дадут случай показать себя на поле битвы. Вернуть честь и доброе имя». «Неисправимый глупец», — проворчал Клин, — «хоть и искренний». «Вам-то дали случай вернуть себе честь», — негромко напомнил Доусон. «Мое доброе имя ни при чем, и заговор Мааса тоже. Я здесь не потому. Еще до Ванаев я подстроил Гедеру Поляка каверзу, и теперь он делает все, чтобы меня прикончить». Причем на милосердную быструю смерть рассчитывать не приходится. «Видимо, так и есть», — кивнул Доусон, протягивая Клину чашу воды с медом. «Я для него значу меньше, чем какая-то книга. Моя жизнь дешевле книги». «Многие ли из ваших друзей еще при дворе?» — спросил Доусон. «Сколько-то есть. Но никто не станет со мной разговаривать. Все знают, что Палеако затаил на меня злобу. Он делает все, чтобы поквитаться. И я просижу в этой ловушке до конца моих дней». Клин отхлебнул воды. «Сэр Алан Клин», — произнес Доусон, — «мне нужна ваша помощь. Мне и королевству». Клин со смешком покачал головой. «Что на этот раз?» «Ради вещей имперской славы влезть голым на гору, привязав к шее приманку для медведя?» Доусон подался вперед. Его вдруг пронзила мысль, что трое жрецов могут маячить неподалеку, в пределах слышимости. «Между верностью человеку и верностью стране есть разница», — произнес Доусон. «Я когда-то считал, что Палеако — всего-навсего удобное орудие». «Кажется, тут вы его недооценили, милорд-маршал», — ответил Клин. Однако его взгляд стал более цепким, чем раньше. Этому человеку хватило ума почуять смысл, стоящий за словами Доусона. «Нет, я был прав тогда. Ошибался лишь в том, что считал это орудие своим. А это не так. Палеако принадлежит жрецам, которых вытащил из пыльной дыры на задворках мира. Это очень странные люди, и подозреваю, что они более могущественны, чем мы думаем. Палеако охотно пляшет под их дудку, позволяет им заправлять нашей жизнью, и так будет до совершеннолетия Астера. Он чудовище, а мы по глупости отдали ему королевство. Пока он сидит на троне Антея, не видать добра. А вам, дорогой мой друг, не видать ничего, кроме болезненной смерти». Клин отхлебнул еще воды, не отрывая взгляда от Доусона. Затем отдал чашу и облизнул губы. «Вы, видимо, пытаетесь мне что-то сказать», — проговорил он. «Однако я очень устал и последнее время долго болел, поэтому лучше говорите прямо и простыми словами». «Ну что ж, я предлагаю вам освобождение от гнева Палеако и возвращение вашего доброго имени. Более того, я призываю вас к защите Антеи и рассеченного престола. Нас предал человек нашего круга, причем при нашем же попустительстве. Теперь пора все исправить. Антеи нужен другой регент. Любой, кроме Гедара Палеако». «И как же это сделать?» — спросил Клин. Однако Доусон уже понял, что ответ ему известен. «Помогите мне его убить».